Событие 63. Умер один из учеников Рубинса. Звали юношу Патрик Тейнерс. Так получилось, что всю болезнь и последующую смерть Петр Пожарский находился рядом. В больнице, что пристроили отдельным крылом к роддому, умирал Патрик, а в палате самого роддома лежала Мария Пожарская. Она неудачно оступилась на лестнице и упала. Княгиню сразу подхватили и на руках донесли до больницы. Доктор Антуан ван дер Бодль Марию осмотрел, потом ее осмотрели травницы и акушерка. И все сошлись во мнении, что ничего страшного. Ребенок цел, а синяки на коленке и локте через неделю исчезнут. Тем не менее, княгиню решили несколько дней подержать в одной из палат роддома. Так, на всякий случай, чтобы была под присмотром врачей. Петр примчался в больницу, как только узнал о несчастном случае. К тому времени вердикт врачей уже был вынесен, и Пожарский успокоился. Мария уснула, и Петр, плюнув на сотни срочных дел, решил посидеть у ее кровати, успокаивая себя и княгиню. В это время в больницу и доставили кричавшего благим матом Патрика. Князь решил сходить посмотреть, что там случилось. «У него заворот кишок», — пояснил Генрих Там, дежурящий сегодня в больнице. Петра словно пыльным мешком по голове из-за угла ударили. «Положите больного на правый бок», — распорядился он. Генрих повернул юношу. «Тянет в боку?» — спросил Пожарский у художника. «Тянет!» — выдохнул Тейнерс и снова завыл. «У него приступ аппендицита, потом будет перитонит, и он умрет», — сообщил он доктору. «И что же делать?» — поинтересовался немецкий врач, услышавший несколько совершенно незнакомых ему названий болезней. «Сейчас ничего, но когда он умрет, все до единого доктора нужны мне здесь», сообщил растерянному немцу Петр и ушел к жене. Патрик умер в муках через неделю. Петр даже жену из больницы забрал и сам там больше не появлялся, чтобы не слышать криков несчастного. А что он мог поделать? Афанасий Иванович Афанасьев хирургом не был. Ему самому делали операцию по удалению аппендикса, и он приблизительно знал, где он находится, но как выглядит и как его удалять, понятия не имел. Можно было, конечно, располосовать несчастного художника и попытаться операцию сделать. Но если больной умрет на операционном столе, то это подорвет веру докторов в успех таких операций. А хирург, который не верит в себя, это и не хирург вовсе. Зато Патрик послужит делу выздоровления сотен человек. Это не первый приступ аппендицита в мире и не последний. Пока Тейнерс мучился, Петр готовился к операции. Он сделал операционный стол. Тоже далеко не тривиальная задача. Нужны керосиновые лампы и система зеркал. Там ведь нельзя, чтобы тень была. Нужно стол сделать определенной высоты. Нужно изготовить зажимы и скальпели. Нужна, наконец, вата, которой нет. Петр всю неделю бегал, как угорелый, от одного мастера к другому. И заодно просвещал всех имеющихся в наличии докторов, в том числе и занимающихся сейчас другими делами. Того же Жана Ре, например. Когда Патрик отдал Богу душу, все было готово. Юношу разрезали и нашли злосчастный аппендикс. Потом потренировались на нем же, как шить брюшину и потом саму кожу. Вату заменили на льняные тампоны с зашитым внутри просушенным мхом. Плохо, что нет антисептиков, кроме спирта. Ну, хоть шелковые нити надергали из платья Марии. Петр не разрешил сразу докторам резать настоящего больного, пока случился следующий приступ, успели вскрыть несколько привезенных из Нижнего Новгорода свежеприставленных заключенных острога. Не своих же пластать, родственники не дадут. Сейчас никаких моргов и вскрытий нет, умер человек, его отпевают в церкви и хоронят. Зато когда случился приступ аппендицита у крестьянского паренька, доктор ван дер Бодль провел первую полостную операцию в Вершилово. Потом все доктора неделю тряслись над Пронькой, Прохором вторых. Петр даже договорился с отцом Матвеем на смену фамилии, вторых на первых, для Прохора. Мальчик выжил. А Пожарский вспомнил в ходе операции, что грыжа тоже лечится схожим способом, и поведал после успешной выписки первых из больницы о том докторам. Больного с грыжей нашли мигом и операцию провели. Трофим Антуков, плотник и столяр, тоже поправился и в благодарность соорудил для докторов красивую лавочку у входа в больницу. Доктора ходили гордые и ждали теперь очередного больного с заворотом кишок. А Петр корил себя. Он ведь мог вспомнить о проклятом аппендиксе и пару лет назад. Это сколько же народу умерло в Вершилово из-за того, что фарфор стал для него важней? Он даже взял чистый лист бумаги и попытался вспомнить операции, которые они могли бы проводить сейчас. Но лист остался белым. Не почки же удалять и делать пересадку сердца. Ноги и руки и до того обрезали в случае гангрены. Гораздо важнее сейчас добыть йод и попытаться вырастить плесень с хитрым названием пенициллум. Где-то в краешке сознания Петр помнил, что вроде бы нужна дыня. Что ж, нужно заказать омару, как приедет, семена дыни, да и арбуза заодно. Построим пару теплиц, да и вырастим. Не получится с пенициллином, хоть бахчевые культуры вырастим. Не дадим заплесневеть, сами съедим. За этими размышлениями Петра и застала весть, что в Вершилово приехала целая делегация евреев.